Сталин сдержался, голос его звучал даже спокойнее обычного. Продажу мы будем сводить до минимума. Шапку Мономаха-то, надеюсь, не продадите? Не обменяете на 2 токарных станка? Нет, Николай Алексеевич, еще более хладнокровно произнес Сталин, хотя и чувствовалось, что он кипит гневом. Мы будем отрывать руки тем, кто использует ценности не для обогащения государства, а для собственных нужд. Слишком много рук, все не поотрываем, горько усмехнулся я. Да и богатство уже не у тех, кто реквизировал на местах, растеклось по родственникам, переправлено за границу. Лет через 50 внуки и правнуки эмиссаров Троцкого будут покупать себе автомашины и дачи, котиковые манто и бриллиантовые ожерелья. «Я разделяю ваше недовольство», — сказал Сталин. «Мы решительно закроем шлагбаум перед бесчестными приобретателями». «Каким образом?» «Внуки, родственники найдут оправдание. Наследство от дедушки и взятки гладки. К тому же это лишь один канал утечки богатств. Есть и другие, совершенно официальные, утвержденные руководящими органами. Наши советские рубли плывут и плывут от центра на окраины. Что вы имеете в виду? А хотя бы заводы, переведенные из РСФСР и Украины в Туркмению, Таджикистан, Грузию и другие республики. Может, там заводы позарез нужны? Да там же кадров для них нет. Они наполовину простаивают. А в тех городах, откуда их вывезли, квалифицированные специалисты остались без работы, обивают пороги биржи труда. Это черт знает что. Это перераспределение материальных ресурсов, сказал Сталин. Необходимо создать равные материальные возможности. Не разрушайте то, что есть, что работает, приносит доход. Приспичило, так стройте на новом месте новые предприятия. А вы идете по самому легкому пути. Из России в республики. Хоть наполовину заштопать дыру. Резонно, согласился Иосиф Виссарионович. Это мы уже учли и сделали выводы. Лучше, выгоднее вкладывать средства в создание новых предприятий. Слава тебе, Господи, что дошла до умов такая элементарная истина. Если бы сразу. Но опять же, какие средства-то? Из нашей, Российской Федерации? Нет, вы, безусловно, пристрастны, Николай Алексеевич. И я ценю у вас именно это, улыбнулся Сталин. В своих симпатиях вы неизменны. Не пристрастие истина, горячо возразил я. Вот моя записная книжка. Официальные данные. РСФСР считается наиболее развитой республикой, и поэтому в ее бюджет отчисляется только 64,3% поступлений промыслового налога. Остальные 37,7% переводятся в общегосударственный бюджет и используются на нужды других республик. А ведь у нас своих внутренних национальностей-то сколько? От Долган на севере до Осетин на юге. В бюджете же других республик налоговые отчисления остаются полностью. И это еще не все. Это еще цветочки. От сумм однократного обложения, которое производится по особым случаям, в бюджете РСФСР остается лишь 54%. В бюджете Туркменистана, Закавказской Федерации 75%. Кроме того, союзным республикам ассигнуются добавочные средства из союзного бюджета на ирригацию, строительство железных дорог, на перевод кочевого населения к оседлости и так далее и тому подобное. Вот еще цифры, чтобы сразу отделаться от них. За 2 года расходы на развитие народного хозяйства увеличились в центральных районах РСФСР примерно

В Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии 2,5-3 единицам, а в приморских районах Грузии и Азербайджана этот уровень за счет южных фруктов теплого моря и северных курортников достигает 4 единиц.